Черноглазая казачка подковала мне коня, серебром с меня спросила, труд недорого ценя. Как зовут тебя, молодка? А молодка говорит, имя ты мое услышишь из потопа до копыт. Я по улице поехал, по тропинке поскакал, по дороге между бурых, между серых, между скал. Даша, Зина, Маша, Нина, все как будто не она. Катя, Катя, высекают мне подковы скакуна. Я высекаю мне подковы скакуна. С той поры хоть шагом еду, хоть галопом поскочу, Катя, Катя, Катерина, неотвязно я шепчу. Что за бестолочь такая, у меня ж другая есть. Но уж Кати, словно песни, из груди брат не зверь.